Глава 8. Маткор в массы. For once in a life, it's coming in inspired by our attraction. The Dillinger Escape Plan. Американский ВИА. Смотри вот, куда эта сучка забралась. Олег начал разговор, не поздоровавшись, прямо с порога всучив мне свежий номер какого-то модного глянцевого журнала. На тумбочку в прихожей он поставил бутылку водки. Не говори так о ней, ты же знаешь, я люблю ее. 93-я страница. Я понял, о ком идет речь, и с любопытством стал разглядывать журнал с броским названием «Советский мэн». С обложки улыбалась популярная российская певица Виктория, декларировавшая главную тему номера «Запад почти у моих ног». «Да не на обложку смотри! Любишь, кто бы сомневался, только она тебя нет. Она вообще никого не любит, ей только деньги нужны. И теперь она у нас не Юля, а Джулия Палм. Ебнуться!» Мой лучший друг, которого я не видел уже целый месяц, как всегда выражений не выбирал, и высказывался довольно резко. Я рад, она всегда была пробивной. Такой журнал как раз для нее. Вечно ты за всех радуешься. О себе думай. Работу-то хоть нашел? Сейчас расскажу. Олег пошел мыть руки, а я взял бутылку. Необычная, лечебная водка «Доктор Перегарин», высший сорт. Познакомились мы еще в далеком детстве, когда Олег жил в Лихобозах. Много времени проводили вместе, хотя посещали разные школы. Около 10 лет назад Олег с семьей переехал в новый район, и видеться мы стали реже. Но завели традицию хотя бы раз в месяц встречаться. Нашей штаб-квартирой стал пивной бар «Семга». Там мы регулярно заседали, обсуждая футбол, политику, учебу, девушек. Но самой любимой темой для нас была и остается музыка. С наступлением лета, когда мои родители обычно уезжали на дачу, у нас появлялась возможность переносить наши встречи ко мне. Мы хорошенько затаривались пивом, а иногда чем покрепче, и чуть ли не до утра общались, смотрели фильмы, слушали музыку, вместе отдыхали. Сегодня как раз такой денек и намечался, как в старые добрые времена. Карьера моего лучшего друга складывалась успешно. Он уже полгода работал пиар-менеджером в продюсерском центре «Лёпа Интертейнмент», сотрудничавшим с ведущими российскими поп-исполнителями, но был от этого не в восторге. Душа его лежала к экстремальной, гармонически сложной музыке с нетипичными размерами и атональными переходами «Mathematical Core». Математическим это направление называется из-за частого использования полиметрии, что делает подобную музыку сложной для восприятия. Его любимая группа — The Dillinger Escape Plan. Серию ее концертов он пытался организовать в России, на дне библиотекаря в Химках, дне города в Обнинске и на разогреве у Влада Бренди. Но каждый раз наталкивался на стену непонимания со стороны боссов Лёпы. Олег неоднократно пытался убедить свое руководство в большом потенциале тяжелой музыки и необходимости ее раскрутки в России. Но в ответ всегда получал одни и те же отговорки — публика не готова, и нам бы чего попроще. Скрипя сердцем, ему приходилось работать с такими артистами, как Влад Бренди, поп-исполнитель «Нектар», девичья группа «СМСки» и мальчиковый бренд «Смайлики». Олег разделял мою любовь к классическому року и с самого начала карьеры следил за набирающей обороты российской группой «The Teachers». Его не покидала уверенность, что со временем учителя станут самой крутой группой в истории рок-музыки. «Посторонитесь, великие! Идут The Teachers!» Тысячи фанатов, в едином экстазе подпевающие очаровательной вокалистке Е.Б. Угарные шоу, которые навсегда войдут в историю музыки разбитыми инструментами и сердцами поклонников. Миллионы проданных дисков. Вот что ожидает эту скромную группу из Москвы. Разумеется, заключить с ними контракт сейчас было бы огромным успехом и ключом к повышению. Поставив на стол Перегарина, я с интересом углубился в статью, подписанную заместитель помощника корреспондента Джулия Палм. Сильное чувство к Юле я пронес через все студенческие годы и хранил до сих пор. Хотя она никогда не обращала на меня внимания, считая ботаником-задротом, сдаваться я не собирался. Престижная работа в Облазопе — хороший козырь в борьбе за ее любовь. И в отличие от меня, Юля всегда знала, чего хотела. Слава и деньги для нее на первом месте. Напускного пафоса в ее статье о презентации нового альбома «Нектара» в каком-то крутом московском клубе хватило бы на две церемонии «Оскара». «Забудь ты эту гламурную дурочку, не пора на тебе, найди кого-нибудь получше». «Не могу. Я люблю ее и попытаюсь завоевать. У меня есть план». Об этом лучше расскажи, а то глаза бы мои не видели этих нектаров, мэнов и палмов. Сейчас. А это что? Я кивнул на бутылку. Может, лучше пролетарского возьмем? Ты же знаешь, я водку не пью. Олег поведал, что за время обучения в университете хорошо подсел на крепкие напитки, поэтому в нынешнем сознательном возрасте начал беспокоиться, хотя алкоголиком себя не считал. И как-то случайно наткнулся по телевизору на рекламу новой лечебной водки «Доктор Перегарин». Сам доктор, человек с кристально чистым, а главное, честным взглядом, объяснял, что большая часть современных методик лечения алкоголизма — обман, если не сказать жестче. А все так называемые целители — это шарлатаны, наживающиеся на народном несчастье. Потому что бросить пить вот так сразу, зашившись, закодировавшись или приняв волшебную пилюлю — невозможно! Избавиться от алкоголизма можно только постепенно, пройдя длительный курс лечения по предлагаемой авторской методике. Вместо обычной водки рекомендуется в течение полугода употреблять только специально разработанную лечебную водку «Доктор Перегарин», содержащую необходимые активные вещества и особую добавку, состав которой не разглашается. Подготовившись таким образом к последующему комплексному лечению, лечь в клинику Перегарина и после трехмесячного курса детоксикации смело войти в трезвую жизнь с таким же чистым, а главное, честным взглядом, как у доктора. Чтобы окончательно убедить зрителей в безотказности методики, предъявлялись полностью излечившийся сантехник Виктор Петрович в лакированных ботинках, а также вокалист рок-группы «Металлика», пожелавший остаться неизвестным. Сомневаться в кристальной честности доктора не приходилось, поэтому Олег уже третий месяц употреблял только Перегарина и ни в какую клинику не собирался. «Вот и ей будем пить. Рекомендую, градус не чувствуется. Ну, ладно, у тебя-то что?» Наконец подфартило. Устроился корреспондентом в «Облазопу», газету, представляющую интересы политической партии «Аскеты России». «Звучит убого как-то. Областной зов партии аскетов». «Ну а что это за аскеты-то?» Сам пока не в курсе. Ездил всего на одно задание. Брал интервью у директора подмосковной маслобазы. Главный редактор материал одобрил, похвалил за хорошую работу. Тут я, конечно, приврал. Ну, куда ж без этого. Личность колоритная. Южноафриканец, но славянофил до мозга костей. Очень творческий человек. Ратует за свободную и открытую журналистику. Сама партия вроде центристского толка объединяет всех, кому не безразлична судьба России. Следующей весной примет участие в парламентских выборах. Выступает за аскетизм, то есть, как я понял, за целевое использование бюджетных средств. «Ты об этом Джули своей расскажи, аскеты. Наебаловым каким-то попахивает». «Да нет, партия серьезная, просто пока малочисленная». «Ладно, давай за аскетов». «За аскетов». Мой друг разлил по стопкам Перегарина. Поскольку водку я почти не пью, сравнить ее вкус мне было не с чем. «Нормально пошла», — прокомментировал я. «Водка что надо, 2 месяца только ее и употребляю. Сам-то ты в партию эту вступать собираешься?» «Нет, торопиться не буду. Присмотрюсь, поработаю. Да и мне не предлагал никто». «Это правильно, я бы тебя вообще не советовал». «Посмотрим». «В любом случае, рад, что твои дела поправились. Безработный статус незавидный, тем более для отличника. Ну а с Юлей твоей что думаешь делать? Добиваться?» «Пойду до конца. Надеюсь, ты мне поможешь?» «Большого желания нет, ты же знаешь, я ее кандидатуру не одобряю. Что намерен предпринять и как я тебе могу помочь?» «Получу первую зарплату, куплю красивый букет, назначу свидание, попытаюсь очаровать, ну, как там такие вещи делаются. Возможно, придется придумывать что-то особенное. Ты можешь понадобиться». «Не нравится мне все это. Ну, как скажешь». «За успех операции?» «За успех, за успех». Нехотя согласился Олег. Я включил телевизор. Куплетист Мандурин поет однообразные четверостишие на копеечную мелодию, пошловатое юмористическое скетч-шоу от неприкаянных КВНщиков. Смайлики под фанеру. Тоска зеленая. «Тьфу, блядь, выключи, смотреть не могу!» За кого нужно держать народ, чтобы в субботу, в прайм-тайм, показывать до такой степени отвратительные передачи? Ну, невозможно смотреть, честное слово. Неужели никого, кроме нас, это не возмущает? Реклама не лучше. «Хорошая работа, стабильная зарплата, уважение в обществе». «Нахуй надо!» «Крепкая семья, любовь близких, уверенность в завтрашнем дне». «Нахуй надо!» «Новые впечатления, возможность путешествовать, ощущение свободы». «Нахуй надо!» «Может быть, кружечку пролетарского?» «То, что надо!» Телевизор решено выключить. Мы продолжили, как в лучшие студенческие годы, хорошенько приняли на грудь, обсуждая литературные и музыкальные дела. Разошлись где-то часам к 3. Олег устроился спать на кухне, а я у себя в комнате. Засыпая, все представлял себе, как удачно сложится моя журналистская карьера.